какую еще Москву? Даже вздохнув перед этой стеной непонимания, вяло удивился Володя. Откуда Москва взялась? Как откуда? Стараясь говорить ласково, словно с маленьким, спросила Вера. Как это, Володечка, откуда? А письмо Харламова? Что он надеется, помнишь, он писал себе, когда все кончится, будем работать вместе. Это он тебе после ранения написал, все про тебя зная. Удивительно, как она помнила, что было после чего, как помнила даты, кто что сказал сначала, кто потом. Словно юрисконсульт, удивился Володя, словно в суде ей вечно с кем-то судиться. Ну и что же? А то же, что уж если ехать главврачом, то к Харламову, а не к твоему Женьке. В Москве у тебя перспективы совершенно иные. Харламов — могучее имя, а твоя военная судьба. Перестань про судьбу, — севшим от бешенства голосом едва слышно произнес он. Забудь эти слова, понятно? Иначе я скажу тебе, как это все называется. Это твоя деятельность в последнее время, и тогда совсем нам плохо станет. Ну, как? — бледнее спросила она. Как? А как, по-твоему, называется организация статей в газетах? Как, по-твоему, я должен относиться к тому, что ты их сама рассылаешь разным людям? Каким людям? Если... санитарное управление или Цветкову, который столько хорошего перестань, прервал он. Как тебе не совестно? Это же одно и рассылка вырезок и пайки, которые ты выбиваешь, и подарки шефов, и... Замолчи! Взвизгнула она. Не смей! Это же ради тебя и для тебя, и газеты, и пайки. Я не притрагивалась ни к какой-то еде, это все тебе. Я не знаю ничего, но это гадость, крикнул он. И встал с трясущейся челюстью, высокой, худой, сутулой. Это все пакость. И ты не можешь не понимать, ты не имеешь права не понимать. А если все-таки не понимаешь, то я заставлю тебя прекратить спекуляцию моей, черт бы ее побрал, судьбой. Заставлю. Спекуляцию? Едва слышно спросила она. Спекуляцию? Ни оскорбление, ни обида, даже ни боль были в ее глазах. В них был ужас, словно увидела свою собственную смерть. «Ах, Володя!» — произнесла она шепотом. «Ах, Володечка, что ты сказал? Ведь это же непоправимо, Володя!» «Конечно, это было непоправимо, разумеется. Спекуляция — это в свою пользу, для себя!» Прижимая ладони к горлу, и, стараясь держать рыдание, говорила Вера, «А я? Разве я в свою пользу?» «Ты что-то путаешь. Ты, правда, измученный, но и я тоже так устала, и так у меня нет сил». «Разумеется, спекуляция — это в свою пользу. Но существуют спекуляции в пользу любимой дочечки или сыночка. Впрочем, что он мог ей сейчас объяснить, если и в гораздо более простых случаях они понимали друг друга наполовину? А тут... ведь она, правда, так старалась для него. «Хорошо», — сказал он, — «прости меня. Ты, наверное, права, и не будем больше об этом говорить». Миллионы раз эта фраза произносилась и произносится супругами всех времен и народов, и означает она вот что. Мы с тобой бесконечно одиноки вдвоем. Нестерпимо, невозможно одиноки. Так думал Устименко, прислушиваясь к ровному дыханию Веры и уходя в столовую, чтобы почитать еще на диванчике. Закрыв за собой дверь, он закурил, и с легкой улыбкой прочитал отчеркнутую кем-то фразу английского ботаника: «Кактусы мужественны и терпеливы, они умирают стоя». И вдруг вспомнил, как презирал эти растения в новой квартире Алевтины Андреевны и ее Додика.